Кайян даже не думал обменивать удар пылающего солнца на другую боевую технику. К сожалению, секта не позволяла ученика обмениваться техниками в частном порядке. Когда Кайян собирался уйти, его окликнул холодный голос. «Кайян!» Кайян повернул голову на звук и слегка нахмурил брови. Человеку, который остановил его, было 26 или 27 лет. Кайян узнал его, это был Цао Чжэнь Вэнь. Несколько месяцев назад он приказал бросить Кайяна, Ли Юнтина и остальных в лесную тюрьму. Вытащив руки из карманов, Цао Чжэнь Вэнь безразлично подошел к Кайяну. «Брат, у тебя есть что-нибудь для меня?» Цао Чжэнь Вэнь фыркнул. Он сунул что-то в ладонь Кайяна. Кайян сжал предмет, который ему дал пораженный его словам Цао Чжэнь Вэнь. Его губы слегка дрогнули. Он не ожидал, что Кайян так легко устранит темную энергию, окружающую предмет. «Что это?» – спросил Кайян, глядя на лежащее на ладони письмо. «Приказ о твоем повышении», – серьезно сказал Цао Чжэнь Вэнь. «Старейшины решили продвигать тебя к начальной стадии инициации. Согласно правилам высшего небесного павильона, ты имеешь право стать рядовым учеником». Кайян нахмурил брови. «Повышение, да», – кивнул Цао Чжэнь Вэнь, – «ты провел здесь 3 года, находясь на уровне закаленного тела, так что ты был учеником-стажером, однако ты усердно культивировал и прорвался на уровень инициации. Старейшины решили, что у тебя должна быть возможность повышения». «Возможность?» – переспросил Кайян. Цао Чжэнь Вэнь объяснил. «До тех пор, пока ты выполняешь поставленные задачи, ты будешь рядовым учеником. Такое продвижение по службе – это большая честь, особенно для ученика-стажера. Это редкая возможность, так что воспользуйся ей, брат Ян. Что касается дальнейшего продвижения, оно будет зависеть от твоих навыков и удачи. Мне не интересно», – махнул рукой Кайян и отбросил письмо. Цвет лица Цао Чжэнь Вэня изменился, он поднял письмо и взревел. «Кайян, это приказ совета старейшин, как ты смеешь отказываться?» «Ну и что?» – нетерпеливо возразил Кайян. «Я никогда не просил повышения, желая оставаться учеником-стажером. Они хотят заставить меня?» Кайян не знал, что за приказы ему придется выполнять, но они явно будут тяжелыми. Возможно, ему придется сталкиваться с опасностью, чтоб выполнять их. «То есть, ты доволен своим посредственным положением?» – усмехнулся Цао Чжэнь Вэнь. «Это должно было произойти после того, как Су Янь вытащила его из лесной тюрьмы. Однако, несмотря на это, он пошел в долину Девяти Инь вместе с Сянин Чан, поэтому повышение было отложено. Не тебе решать, что посредственно», – поджал губы Кайян и отошел от Цао Чжэнь Вэня. «Кайян!» – взревел Цао Чжэнь Вэнь, привлекая внимание учеников. «Не думай, что ты можешь так вести себя, если получил возможность попасть в пещеру небесного наследия. Ты посмел проигнорировать приказ совета старейшин, и это тебе просто так не простят. Проваливай!» – обернулся Кайян и закричал. Цао Чжэнь Вэня сразу же ударила злая ци. Когда ему удалось прийти в себя, Кайян уже исчез из поля зрения. Ученики в павильоне боевых техник спокойно смотрели на разыгравшуюся перед ними сцену. Все были поражены отказом Кайяна. Никто не ожидал, что Кайян проигнорирует совет старейшин. Это было непостижимо. Они всегда считали слова совета старейшин приказами, которые нужно выполнять вне зависимости от опасностей и трудностей, которые они повлекут. Ни один не думал сопротивляться. Но ученик-стажер сделал то, что было для них неведомо. Полное отсутствие добродетели. Никакого уважения к старшим. Ученики смотрели на Кайяна с оттенком восхищения, однако осуждали его. Они считали, что Кайян доволен статусом ученика-стажера, раз отказался от продвижения. Побледневший Цао Чжэнь Вэнь стоял на месте, держа в руке письмо. Несмотря на раздражение, он чувствовал внутреннюю пустоту. Великий старейшина лично приказал передать Кайяну это письмо. Его одолело любопытство, и он прочел его. Приказ: в одиночку отправиться в земли пепельно-серых облаков зла и убить культиватора, который не слабее тебя. Это задание было легким и трудным одновременно. В землях жили бесчисленные злые культиваторы. Если Кайяну повезет встретить культиватора его уровня, задание будет легким. Однако у него было много шансов встретить сильного культиватора, который, вероятно, не оставил бы его в живых. Цао Чжэнь Вэнь подумал, что Кайян согласился бы на это задание. Он не думал, что Кайян окажется настолько смелым, что откажет на виду у всех учеников. Как он скажет все старейшинам? Он еще долго стоял на месте, размышляя, и лишь потом, горько сжав зубы, ушел. Настроение Кайяна было ненамного лучше. Встреча с Цао Чжэньвэнем омрачила его лицо. Если бы он не послал меня сюда, я бы не отправился так далеко. Почему он послал меня сюда? Как он связан с высшим небесным павильоном? Проведя здесь 3 года, видя непостоянство и жестокость людей, Кайян чувствовал себя не в своей тарелке. На данный момент тепло дарила лишь Суянь. Он вспомнил о Сянин Чан. Верно, она тоже дарит мне ощущение тепла. Погрузившись в мысли, он не заметил, как к нему бросился некто, объятый ароматом. Брат Ян. Повернув голову, он увидел Лань Чуде. Хотя в пещере небесного наследия она не была к нему особо благосклонна, она никогда не провоцировала его. Они были командой. Кайян ответил. Сестра Лань. Лань Чуде улыбалась, ее округлая грудь вздымалась, пока она тяжело дышала. Она посмотрела на Кайяна и произнесла. Я думала, я больше тебе не интересна. Вовсе нет, сестра. Я всегда буду помнить о тебе, улыбнулся Кайян. Глаза Лань Чуде загорелись. Я была не права в пещере небесного наследия. Но не мог бы ты оказать мне услугу? Лань Чуде была умной женщиной и все говорила без обиняков. Она говорила о том, что произошло в пещере небесного наследия. Кайян не был достаточно мужественным, однако, когда она извинилась, его впечатление о ней немного улучшилось. Сохраняя дружелюбную улыбку, он покачал головой. «Сестра, я думал, ты хочешь поговорить со мной о чем-то серьезном. Когда ты ведешь себя так, я чувствую себя в своей тарелке». Лань Чуде похлопала себя по груди, показывая, как ей легко. Однако вдруг она нахмурила брови. «Брат, ты был немного опрометчив, когда отклонил приказ совета старейшин. Ты навлек на себя большие неприятности. Цао Чжэньвэнь уже сказал, что я доволен своим посредственным положением. Раз я доволен, зачем что-то менять?» Не успела Лань Чуде открыть рот, а Кайян уже резко прервал ее. «Мне не совсем хорошо, так что я не настроен с кем-то говорить. Прошу прощения, до свидания». Лань Чуде была поражена, но с улыбкой кивнула. Она видела нахмуренные брови Кайяна и понимала, что он серьезен. Несмотря на то, что он говорил мягко, ему не следовало навязываться. Попрощавшись с Лань Чуде, Кайян вернулся в пещеру. Он обнаружил, что Сянин Чан исчезла, и понял, что она ушла. Осмотревшись, он обнаружил в пещере 2 бонсая. Они казались знакомыми, и Кайян вспомнил, где видел их, в зале контрибуций. За ними ухаживал Мэн Вуя, но Сянин Чан принесла их сюда. По высшему небесному павильону прокатилась волна слухов. Вернувшись к совету старейшин, Цао Чжэньвэнь объяснил все Вэй Ситуну, и тот поперхнулся чаем. Он действительно отказался. Великий старейшина не ожидал, что мальчик откажется от бесчисленных возможностей. «Да», — смущенно ответил Цао Чжэньвэнь, — «он не только отказался, но и оклеветал совет старейшин перед толпой учеников. Великий старейшина, как он мог проявить такое неуважение после того, как его пустили в пещеру небесного наследия? Его нужно наказать за дерзость, иначе остальные последуют его примерн. Замолчи». Вэй Ситун хлопнул по столу и уставился на Цао Чжэньвэня. «Как ты посмел вернуться, не выполнив приказ? Возможно, ты даже не пытался его заставить?» Цао Чжэньвэнь не мог понять, о чем думает великий старейшина. Почему он хотел, чтоб я стал его запугивать? Чем я навредил себе? Разве в том, что он отказался, нет ничего хорошего? Можно воспользоваться этой возможностью и преподать ему урок. Не понимаю. Цао Чжэньвэнь был сбит с толку, но молчал, боясь, что настроение великого старейшины ухудшится. Иди, заставь его согласиться. Он должен согласиться, даже если тебе придется встать на колени. Глухо прорычал Вэй Ситун. Цао Чжэньвэнь пораженно застыл на месте. Я должен встать на колени, чтоб он согласился. Чего ты ждешь? Великий старейшина хлопнул ладонью по столу, подняв облако пыли. Есть. Поспешно ответил Цао Чжэньвэнь и сразу же отступил. Второй старейшина высшего небесного павильона, Су Сюань Ву, сидел, скрестив ноги, а перед ним стояла шахматная доска, заполненная черными и белыми фигурами. Черные злобно наступали на белых, но оборона белых одерживала верх и, казалось, была непроницаемой. Эта напряженная партия должна была завершиться ничьей, если ни одна из сторон не допустит ошибки. Выслушав ученика, Су Сюань Ву спросил, странно посмотрев. Он отказался? Ученик ответил, да. Он отверг приказ с вопиющим высокомерием. Су Сюань Ву не знал, как отреагировать, однако в итоге рассмеялся. Отказ — это хорошо, очень хорошо. Брат, весьма глупо поднимать валун, если он может упасть тебе на ногу. Глава 165. Далекое путешествие. Ян Кая назначили рядовым учеником в тот же день, когда казначей Мэн взял нефритовую подвеску мастера секты, получив авторитет мастера. Вэй Си Тун предложил изучить способности Кай Яна, однако он не ожидал, что Кай Ян так открыто откажется. Такая реакция обрадовала Су Сюань Ву. Второй старейшина, разве мы не должны ничего предпринять? Отказ Кай Ян доставит ему немало неприятностей, сказал ученик. Нет, покачал головой Су Сюань Ву. Нам не нужно ничего делать, нам лишь нужно смотреть, как идет игра. Есть, ученик был сбит с толку, не стал возражать старейшине. Ох, Вэй Си Тун, Вэй Си Тун, интересно, как ты скажешь это мастеру секты? Су Сюань Ву, полной уверенности, взял белую фигуру и поставил ее на доску. Казалось, крохотный белый дракон разорвал черного дракона, который атаковал его. Кай Ян, скрывающийся в пещере, не знал, какой переполох он вызвал. Он сидел у входа, скрестив ноги. Когда прошли сутки, он позвал старого демона. В следующую секунду из реки извивающегося дракона вылетела черная ци и скрылась в теле Кай Яна. «Ты нашел что-нибудь?» – спросил Кай Ян. «Я не посмел заглядывать слишком глубоко. Я погрузился на 333 метра, поглощая демоническую ци. Хозяин, я ничего не нашел, но я смогу, когда восстановлю силы», – прозвучал голос старого демона. Кай Ян кивнул и сел на корточки перед монстром Женьшеня. Положив руку на растение, он погладил его и впрыснул одну каплю Ян. «Поглощай здесь энергию Ян, но помни, что ты должен бежать, если увидишь кого-то кроме этих двух девушек, которые уже были здесь. Ты понимаешь меня?» Казалось, монстр Женьшеня его понял. «Вы куда-то собираетесь, хозяин?» – спросил старый демон. «Да, мы с тобой идем на прогулку». «Естественно», – не удивился старый демон. «Хозяин, не стесняйтесь, если захотите кого-нибудь убить. Шило душилом, которое я создал, уже потеряло свой интеллект. Ему нужны бессмертные души, чтоб восстановиться. Когда оно восстановится, вы сможете применять его, чтоб стать правителем этого мира». Кай Ян слабо улыбнулся, показывая, что не понимает ничего из бреда старого демона. Он думал о том, чтобы уйти. Во-первых, Кай Ян знал, что, отклонив приказ совета старейшин, он попадет в неприятности. Во-вторых, проблемы были у Суянь. Если он так и останется в высшем небесном павильоне, ее желания будут брать над ней верх, заставляя снова и снова терять самообладание. Он думал, что уйдет и заставит ее подавить эти порывы, чтоб она могла культивировать тайное искусство холодного сердца. Кай Ян помнил, как он убог по сравнению с Суянь. Это различие доставляло ему дискомфорт. Он хотел превзойти ее и преодолеть уровень трансформации ци. Он не мог сидеть здесь и размышлять, ему нужно было пройти через испытания и невзгоды. Оставив письмо, Кай Ян дождался ночи и сбежал. На кроне дерева стоял человек, который наблюдал. Темнота скрывала присутствие этого человека. Не двигаясь, не издавая звука, фигура пристально смотрела на Кай Яна. Холодный ночной ветер гладил ее лицо, тонкая вуаль колыхалась, открывая красивое лицо, способная подчинять себе страны и империи. Она смотрела долго, пока не раздался старый голос, полный любви. «Уже поздно, не ложись спать слишком поздно». Сянин Чан обхватила себя руками, чувствуя холод. У Кай Яна не было плана. Он просто бежал вперед так быстро, насколько мог. Со скоростью молнии Кай Ян удалялся от небесного павильона. Он чувствовал, как меняется юаньцы в его ногах. Всякий раз, когда он увеличивал скорость, он ощущал, как юаньцы замирает, и он желал понять причину этого. В долине девяти инь Кай Ян смутно понимал, как использовать юаньцы, чтоб увеличивать скорость. В пещере небесного наследия Кай Ян узнал сильные и слабые стороны этой техники. К сожалению, его понимание было грубым и неясным. Юаньцы колебалась, из-за чего скорость часто сбивалась. Когда он сражался с Лунху, который использовал похожую технику, избегая атак Кай Яна и насмехаясь над ним, он понял, что сила боевой техники очень важна. Скорость имела жизненно важное значение и позволяла иметь дело с сильными противниками. Сейчас Кай Яну не хватало понимания техники перемещения. К сожалению, на уровне трансформации ци создать собственную технику было невозможно, и Кай Ян прекрасно это знал. Однако все же пытался управлять юаньцы. Он пытался улучшить свою скорость. Он хотел свести потребление юаньцы к минимуму и увеличить скорость за счет глубокого понимания. Хотя такая практика обычно не бывала эффективной, она все еще могла ему пригодиться. Культиваторы получали мощные боевые техники благодаря пониманию и осознанию. Погружаясь в свои ощущения, он натыкался на путаницу. Казалось, его душе было недостаточно тела, хотя ноги продолжали нести его прочь. Он преодолевал десятки километров, направляясь на восток, а затем направился на юг. Время шло быстро, он бежал на запад, а затем на север. Когда он преодолевал горы, каждый склон тормозил его скоростью. Время от времени он сталкивался с деревьями и падал в лужи, так что его одежда была вся в грязи, а сам он был покрыт синяками. Будучи отважным молодым героем, Кай Ян не обращал внимания на внешний вид и травмы. Физическое истощение не отнимало у него много времени. Пока он отдыхал, он наедался от души. Восстановив энергию, он возобновлял свое бесцельное путешествие. Старый демон был удивлен, что Кай Ян может так сосредотачиваться. Для него было загадкой, как боец трансформации Ци может выполнять такую тяжелую задачу. Несмотря на то, что старый демон восхищался способностями Кай Ян, у него до сих пор были некоторые сомнения. Силы Кай Ян были слишком низкими, так что он не мог понять что-то действительно глубоко. Старый демон предпочел бы, чтоб Кай Ян занялся чем-нибудь другим, а не сумасшедшим бегом. Ему следовало найти тайное летающее сокровище. С ним ему не нужно будет бегать. Однако старый демон понимал, что его не поддержит. В конце концов, Кай Ян с презрением отказался от злых техник, так что старый демон не мог предложить ему очищать человеческие кости и накапливать умершие души, чтоб создать это сокровище. Уже через 10 дней Кай непреднамеренно улучшил контроль над юаньцы. Раньше, когда его скорость увеличивалась, ноги Кай Яна охватывало пламя, но теперь оно больше не появлялось. Кроме того, колебания его юаньцы стали не такими сильными, как раньше. Дни проходили без особых происшествий. Скорость Кай Яна начала замедляться. Войдя в транс, он вдруг преодолел 3 метра. Сбитый с толку Кай Ян вернулся на 3 метра назад, словно он и не делал предыдущего шага. Эта причудливая ситуация повторилась еще несколько раз. Следующие несколько дней Кай Ян экспериментировал. Он продолжал прыгать взад и вперед и, наконец, ему удалось преодолеть 100 метров. Это было отличным достижением, но покрасневший Кай Ян прерывисто дышал. Однако его губы изогнулись в улыбке. Поняв, что Кай Ян в хорошем настроении, старый демон понял, что сейчас самый лучший момент поговорить с ним. «Поздравляю, хозяин. Создавая собственную технику перемещения, ты действительно продемонстрировал грозную мощь и знания. Я не могу не восхититься. В лесте нет необходимости», — слабо улыбнулся Кай Ян. «Я хотел бы услышать твое мнение о моей технике перемещения». Поколебавшись, старый демон заговорил. «Хозяин, вы бы предпочли правду или ложь? Давай начнем со лжи». Старый демон кашлянул и сказал, «Этой технике нет равных во всем мире. Мир никогда не видел такой замечательной техники перемещения. Она настолько изящна, что я смущаюсь. Она лишает меня дара речи». Кай Ян усмехнулся. «Твои слова действительно похожи на чудовищную ложь. Что ж, теперь говори правду». Старый демон строго произнес, «Хозяин, вы, будучи на уровне трансформации Ци, смогли создать собственную технику перемещения, и это вызвало у меня трепет. Однако это незавершенная техника. Это не будет проблемой, если вы будете сражаться с бойцом вашего уровня. Однако эту технику трудно применить против бойца, который превосходит вас. Кроме того, эта техника подходит для коротких расстояний, а не для длинных. Судя по моим наблюдениям, вы, прежде чем исчерпать все силы, можете сделать 7 шагов». Кай Ян в знак согласия кивнул. Нынешний уровень сил не давал ему прочувствовать способности этой техники перемещения. Но тот факт, что он создал собственную технику, его вполне удовлетворил. Кай Ян решил подождать, пока его сила не повысится, и временно не практиковать ее. К тому же, ему удалось узнать, как скрывать колебания юаньцы. Теперь Кай Яна нельзя было отличить от обычного человека. Глава 166. Жалкий попрошайка. Кай Ян был рад, что сбежал из высшего небесного павильона. Это стоило сделать, учитывая, что он уже получил свою выгоду. «Сколько дней прошло с тех пор, как я ушел?» — спросил Кай Ян. «35 дней», — ответил старый демон. «Прошло больше месяца, но Кай Ян совсем не ощущал течения времени. Он не думал, что это продлится так долго. К счастью, благодаря таблеткам Сянин Чан, в его дантяне было много капель ян, иначе он ничего бы не достиг. Прошло 35 дней. Интересно, что сейчас делает Суянь. Хотя Кай Ян беспокоился за Суянь, но он в нее верил. Суянь была уравновешеннее остальных женщин. Она не могла контролировать себя, пока Кай Ян был в высшем небесном павильоне. Теперь, когда он сбежал, она могла полностью сосредоточиться на культивации. Я верю в нее. Безусловно, когда мы встретимся в следующий раз, она будет еще успешнее. В конце концов, искусство холодного сердца требует сосредоточенности. Теперь я не сомневаюсь, что она будет развиваться намного быстрее. Где я? Осмотрелся Кай Ян, но ничего не узнал. Он мог лишь догадываться, что находится достаточно далеко от высшего небесного павильона. Однако он услышал скрип. Обернувшись, он посмотрел туда, откуда доносился звук. Кай Ян молча смотрел на приближающуюся группу экипажей. Лошади тянули три экипажа, которые окружали конвойные, оседлавшие высоких и крепких лошадей. Руки этих людей лежали на рукоятях мечей, висящих у них на поясах. Очевидно, это были бойцы, практикующие искусство меча. Кай Ян, стоящий на обочине, привлек их внимание. Они насторожились, но Кай Ян не обратил на это внимания. Он спокойно стоял на месте, продолжая наблюдать. После месяца наблюдения он мог удерживать юаньцы в своем теле, а эти культиваторы вряд ли могли понять уровень его сил. Через несколько секунд бойцы утратили осторожность. Мужчина средних лет, ведущий группу, выкрикнул: «Уйди с дороги, жалкий нищий!» Кай Ян нахмурил брови, услышав в его голосе враждебность. Он неохотно отступил назад. На самом деле Кай Ян хотел узнать дорогу, но такая враждебность его отталкивала. Он решил, что в дальнейшем разговоре нет необходимости. Лошади ржали. Кай Ян заметил, что средний экипаж оставляет более глубокие следы, чем остальные. Видимо, там лежали более дорогие товары. Из последнего экипажа на Кай Яна смотрели яркие женские глаза. Он понял, что в нем сидят женщины. Когда экипажи проехали, Кай Ян ступил на главную дорогу и пошел следом. Он был уверен, что они приведут его к какому-нибудь поселению. Он не знал своего местоположения, поэтому решил, что экипажи следуют к населенному пункту. Не успев сделать и нескольких шагов, он помрачнел. Мужчина средних лет снова что-то прокричал ему. «Что он хочет делать? Хочет прогнать меня?» – глумливо думал Кай Ян. Он был уверен в силе и мастерстве, поэтому спокойно замер на месте. Мужчина несся к нему, едва сдерживая лошадь. Копыта взлетели к небу, и лошадь громко заржала. Мужчина с нетерпением произнес: «Ты должен благодарить свою удачу, жалкий попрошайка. Юная леди хорошо воспитана, у нее доброе сердце. Она опасается, что тебя в этой пустыне убьют грабители, бандиты или дикие животные. Мы вынуждены взять тебя под нашу защиту». Мужчина спешился и начал обыскивать Кай Яна. Затем он схватил Кай Яна за шкирку. Кай Ян едва не начал сопротивляться, но понял, что намерения этого мужчины не враждебные, хотя ему определенно следовало быть более вежливым. Он усадил Кай Яна сзади себя на лошадь, затем хлестнул ее, и они помчались к группе. Подбросив Кай Яна в воздух, он улыбнулся и завопил: «Лови, старина У!» На облучке первого экипажа сидел старик с кнутом в руке. Это был извозчик. Он, не глядя, поймал Кай Яна и осторожно усадил его рядом с собой. Этот старик, по меньшей мере, боец истинного элемента. Поразился Кай Ян, осмотрев его. В высшем павильоне уровень истинного элемента был посредственным, потому что Су Янь и Се Хунчен достигли этого уровня в раннем возрасте. Они достигли этого благодаря происхождению. Вне секты семей бойцов истинного элемента высоко ценили. Старику был неподвижен. Он смотрел вниз, а лицо бороздили морщины, словно он был на пороге смерти. Он протянул Кай Яну бутылку. «Большое спасибо, почтеннейший». Кай Ян сделал глоток, но тут же сплюнул. Несколько конвойных расхохотались. «Старику, ты хочешь отравить его? Даже мы не рискуем пить твое пойло». На самом деле Кай Ян сплюнул, потому что впервые попробовал алкоголь. Жжение в горле, оставленное напитком, ошеломило его. Зная, что не сможет наслаждаться таким напитком, Кай Ян вернул бутылку старику. «Я должен вернуть ее вам». Старику сделал глоток, и его лицо наполнилось энергией. Оно снова засветилось здоровьем, а сам он повел экипаж более умело. Получив возможность бесплатно проехаться, Кай Ян безмятежно сидел рядом со стариком У. Кай Ян надеялся, что в ближайшем городе его ссадит. Экипаж двигался достаточно медленно, чтоб поездка не слишком утомила женщин. Когда опустились сумерки, Они проехали примерно 40 километров. Перед тем, как слабый свет солнца исчез за горизонтом, экипажи остановились, чтоб найти место для костра. Когда костер разгорелся, бойцы начали выполнять свои обязанности. Некоторые готовили еду, некоторые следили за огнем. Уже скоро воздух заполнился ароматом приготовленной еды. Кайян спустился и немного потренировался. Вскоре двери третьего экипажа распахнулись, и из него вышли три женщины. Обернувшись, Кайян увидел 30-летнюю красавицу с пышной грудью. Ее худоба и нефритово-белая кожа делали ее весьма грациозной. Рядом с ней шли две женщины, которые были лет на 10 моложе нее. Одна из них была одета, как служанка, а ее взгляд был очарователен. Она держала под руку другую молодую даму. Безусловно, эта дама имела отношение к женщине 30 лет. Кайян решил, что ее изящные движения и красивый внешний вид делали ее сокровищем семьи. Несмотря на то, что она не могла сравниться с Суянь или сестрами Ху, она выглядела великолепно, особенно в платье, покрытое узорчатыми цветами. Кайян ощущал напряженные взгляды бойцов, направленные на трех женщин. Красивая женщина, нежная молодая леди и очаровательная горничная. Это необыкновенное зрелище привлекало внимание мужчин. Заметив пристальный взгляд Кайяна, горничная пригрозила: «Ну что ты смотришь? Прекрати, иначе я выколю тебе глаза». Ее тон был свирепым, а обращалась она не только к Кайяну. Бойцы прекратили глазеть. Неловко кашлянув, Кайян тоже отвернулся. «Цуй», — тихо произнесла молодая леди. Цуй, держащая ее под руку, недовольно забормотала. Когда подали еду, бойцы столпились вокруг, а женщины сели рядом и начали есть. Лишь Кайян остался в стороне. Выглядело это жалко. Когда женщина и молодая леди заметили его, они прошептали что-то Цуи краткое. Служанка кивнула и подошла к Кайяну, держа в руках еду. «Вот твоя еда, бедняк». Кайян протянул руку и взял еду. На обаятельном лицу Цуи расплылась улыбка, и она уже не походила на пламенного дьявола, которым была раньше. Присев, она мягко произнесла: «Не сердись, я не буду тебя ругать». Кайян нахмурил брови. «Подождите, как вы меня назвали?» Ему казалось странным, что мужчина днем назвал его попрошайкой. Он думал, что это ошибка, но услышал похожие от Цуи, и это разожгло его любопытство. Цуи скупо улыбнулась, ее глаза забегали. «Разве ты не юный бедняк?» «Я...» Кайян понял, что они не шутят. Посмотрев на себя, Кайян увидел, что его одежда грязная и рваная, а кожа покрыта царапинами. Он действительно выглядел, как нищий. Радостная Цуи протянула ему маленькое бронзовое зеркало. «Посмотри на себя, разве ты не похож на бедняка?» Кайян взял зеркало и затаил дыхание. «Неужели я выгляжу так?» Его волосы напоминали воронье гнездо. Спутанные пряди слиплись. Кожа и одежда покрылись грязью, и он действительно напоминал нищего. Он смутно припоминал, что часто врезался в деревья и падал в лужи. Довольная Цуи забрала зеркало и спросила: «Откуда ты пришел, бедняк? Как ты попал в пустыню?» Кайян добродушно ответил: «Я действительно попрошайничаю. Я не знаю, откуда я пришел». «Это так печально», — горестно вздохнула Цуи. Несмотря на то, что она хотела отряхнуть Кайяна, она боялась испачкать руки. Вместо этого она нахмурилась. Глава 167. Забота Цуиэр. «Жаль, что у меня нет для тебя дополнительной одежды. Осенью после наступления темноты будет гораздо холоднее. Если бы у нас было несколько дополнительных комплектов, тебе бы стало теплее». Цуиэр посмотрела на Кайяна с симпатией, поняв, что у него с собой лишь потрепанная и изношенная одежда. Хуже всего было то, что под тощей кожей виднелись ребра, а живот оказался слишком впалым. Хоть его лицо и было измазано грязью, Цуиэр видела нежные черты лица и молодой светящийся взгляд Кайяна. Такой молодой мужчина вынужден терпеть голод и холод. Как его жалко, подумала Цуиэр. Ее слова обогрели сердце Кайяна. Бледно улыбнувшись, он сказал: «Все в порядке. Хорошо. Если ты голоден, то там еще много еды. Не бойся и бери еще. Никто не будет возмущаться». Цуиэр встала и пошла к двум дамам, чтоб прислуживать им. После тихой ночи настал новый день. На рассвете экипажи снова тронулись. Последние два дня Кайян каждое утро садился рядом со стариком и наблюдал, как тот умело хлещет лошадей, по желанию увеличивая скорость. Когда приходило время перерыва, с ним разговаривала служанка Цуиэр. Общаясь с ней, Кайян смог выяснить свое примерное местонахождение. Они были примерно в трех днях пути от морского города, куда они и направлялись. Ехали они из провинции Тун, где обладали некоторой властью. Однако полгода назад хозяин дома умер, и теперь мадам с юной леди ехали в морской город, чтоб встретиться с лучшим другом покойного мужа. Что касается точной цели путешествия, то об этом Цуэр говорить отказалась. Однако собранной информации Кайяну было достаточно. Никто не может так легко покинуть свой дом, свою родину, особенно овдовевшая мать с дочерью. Путешествия добавляют лишнего риска и беспокойства, так что это должно быть их последним выходом. Иначе зачем им на это решаться? Должно быть, хозяин дома обидел многих в провинции Тун. После его смерти мадам и юной леди не оставалось ничего другого, кроме как сбежать, ведь теперь им ни на кого было положиться. Количество стражников, сопровождающих их, еще больше укрепило предположение Кайяна. По словам Цуэр, половина стражников обучалась лично у хозяина дома. После его смерти они должны сопроводить жену и дочь покойного учителя. Завершив эту миссию, они должны были вернуться в провинцию Тун и найти новые рабочие места. Путешествуя, они сталкивались с контрабандистами. Однако им повезло, и они ничего не потеряли. Кайян пытался узнать про морской город, но Цуэр не посещала это место, поэтому мало что знала. Да и это она знала со слов мадам. Прибрежный город, пейзажи, которые нельзя увидеть в центральных землях страны. Итак, это прибрежный город. Кайяну было любопытно, какое расстояние он преодолел, используя свою технику перемещения. Без нее он бы не ушел так далеко. Узнав, что неподалеку море, он понял, что добрался до южной границы великой династии Хань, до бесконечного моря. Даже Цуэр говорила, что морской город расположен у южной границы великой династии Хань. Кайян вздрогнул от предвкушения, и у него в голове появились волшебные картины. Его путешествие продолжалось. Он был слишком испачкан и изорван, но никак не мог это исправить. Первое впечатление запоминается лучше всего. Раз у них сформировалось мнение, что я жалкий попрошайка, я не должен вызывать подозрения и не должен выглядеть презентабельно. Проведя второй день со стариком У, наблюдая за бегом экипажа, он понял, что мастерство этого старика выглядит неописуемо очаровательно. Удары кнута были не слишком громкими и не слишком сильными, но этого было достаточно, чтоб напугать лошадей. Учитывая его уровень истинного элемента и возраст, становилось понятно, что это связано в большей степени с его достижениями, чем с пониманием боевых искусств. Кайян случайно заметил, что жесты старика, когда тот наносил удары кнутом, напоминают то, как двигался Кайян несколько дней назад, практикуя технику перемещения. Всю дорогу старик уделал одно и то же. Часто щелкал кнутом и иногда прикладывался к фляжке с крепким алкоголем и сохранял молчание. Каждый вечер экипажи останавливались. Кайян, как и всегда, отдалялся от толпы, садясь в укромном углу. В конце концов, никто, находясь в здравом уме, отказался бы от компании нищего. Было очевидно, что стражники его презирают, а Кайян едет с ними лишь благодаря благосклонности юной леди. Через несколько мгновений за его спиной раздались мягкие шаги. Кайяну не нужно было оборачиваться, чтоб узнать, кто это. «Эй, нищий!» — обратилась к нему служанка Цуэр. Кайян изобразил улыбку и потер лоб. «Я ведь уже представлялся. Не могла бы ты называть меня по имени?» Он подумал. «Не очень-то приятно слышать, как тебя называют нищим. Жалкое отродье». Во взгляде Цуэр появилось раздражение. Она протянула ему два каштана. Кайян думал: «Она часто ужинает со мной. Не понимаю, неужели она не видит, что моя внешность и мое нищенское состояние ужасны?» Ошеломленный Кайян начал расспрашивать Цуэр и узнал, что когда-то у нее был младший брат. В молодости она и ее брат тоже были нищими. Ему не повезло, и он умер от голода, а она сумела выжить, а в конце концов мадам предоставила ей убежище. Кайян достиг того возраста, в котором умер ее брат, поэтому Цуэр испытывала к нему слабость. «Итак, ты украла эту еду у юной леди?» — закатил глаза Кайян. Цуэр с упреком смотрела ему в глаза. «Украла. Хочу, чтоб ты знал. Хозяйка относится ко мне исключительно хорошо. Госпожа сама дала мне эти каштаны. Конечно же, если она дала их мне, я могу делиться ими с кем хочу. Итак, почему ты сейчас не прислуживаешь ей?» Кайян засунул в рот каштан. Путешествие утомило и молодую хозяйку, и мадам. «Они сказали, что им нужно отдохнуть», — ответила Цуэр и спросила Кайяна: «Куда ты пойдешь, когда мы доберемся до морского города, крошка-бедняк?» Кайян покачал головой: «Не знаю, наверное, пойду, куда глаза глядят». Цуэр искривила губы. Хочешь остаться у разбитого корыта? Я понимаю, как это происходит, это было моим прошлым. Кайян улыбнулся, решив ничего не объяснять. Как насчет этого? Мы достигаем морского города, и ты присоединяешься к нам. Нам действительно нужны слуги. Я вижу, что ты очень умен, а иметь в слугах молодого мужчину не так уж и плохо. Что скажешь? Мадам и юная леди без проблем примут тебя. Поработав некоторое время, ты сможешь найти хорошую жену и сможешь накопить богатство. Убеждала его Цуэр. Ее свежий взгляд на вещи очень очарователен. Не говоря уж о том, что она красавица, а эти двусмысленные выражения делают ее еще привлекательнее. Кайян вкратчиво сделал ей комплимент. «Если у меня будет такая жена, как ты, это и будет моим богатством». Цуэр прикрыла рот рукой и усмехнулась. «У тебя действительно с головой не в порядке. Ты заслуживаешь пожизненного нищенства. Теперь мне не очень-то хочется пускать волка в дом. Ты должна хорошо подумать», — серьезно сказал Кайян, хотя уже решил, что не присоединиться к ним. Он хотел культивировать и самосовершенствоваться, так что семейной жизни с ней ему будет недостаточно. Однако это не стоило объяснять, так что пусть Цуэр просто откажется от него. «Ладно, не буду тебя мучить. Никогда не видела нищего с таким острым языком». Цуэр подняла подбородок и сердито посмотрела на него. «Завтра мы прибудем в морской город, так что хорошо отдохни сегодня ночью. Я слишком устала, так что не собираюсь тебе помогать». Кайян кивнул. Последние несколько дней, во время ужина, Цуэр приносила ему пищу, боясь, что его затравят стражники. Кайян смотрел на Цуэр, скрывшуюся в третьем экипаже. Как только дверца захлопнулась, он взял в руки сорняк, пытаясь повторить технику старика У. Спустя долгое время еда наконец была готова. Раздался оповещающий крик. Стражники стали собираться вокруг, чтобы получить свою порцию. Кайян тоже встал и направился к ним, но не успел он пройти и несколько шагов, как ему преградил дорогу знакомый стражник. Мельком взглянув на его лицо, Кайян узнал мужчину средних лет, который несколько дней назад вез его. Мужчина холодно смотрел на него. «Что случилось?» — спросил Кайян, нахмурившись. «Проваливай, сегодня тебе нечего есть», — глухо рявкнул разъяренный мужчина, не отрывая взгляда. В нем были презрение к Кайяну и скрытая угроза. Кайян усмехнулся, спокойно глядя на мужчину. «Взгляд неплохой», — слабо кивнул мужчина, — «но если ты ищешь смерти, я помогу тебе». Не желая продолжать разговор, Кайян развернулся и занял прежнее место. Он не хотел конфликтовать с этими людьми. Ему уже дали приют и бесплатный проезд. Цуэр хорошо к нему относилась. Ему не нужно было беспокоиться о еде. Всего одна ночь без еды не приведет к голодной смерти. «По крайней мере, ты достаточно умен», — фыркнул мужчина. Кайян поймал себя на том, что обращает внимание слишком на многое, однако он заметил, что стражник стал расслабленным. Это внезапное изменение обеспокоило Кайяна. Быстро подняв внутреннюю бдительность, он позвал старого демона. Кайян оглянулся, и его охватили беспокойство и сомнения. Обычно они останавливались в чаще леса, и там можно было найти следы тех, кто уже здесь останавливался. Однако это место было совершенно пустынным, словно сюда никто и не заходил. Это место отлично подходило для того, чтобы спрятать тела. Кажется, что-то действительно не так. Кайян насторожился еще сильнее. Подняв глаза к небу, Кайян заметил, что безлунное небо лишено источника света. Воющий ветер лишь делал картину более зловещей. Множество стражников стояли в очереди за едой, болтали и отъедались от души. Хотя старику был извозчиком, статус его был высок. Некоторые стражники приносили ему еду, а старик продолжал сидеть на облучке, держа в руке верную фляжку. Кайян решил, что ничего не происходит, а его переживания слишком нелепы. Когда ужин закончился, болтовня не прекратилась. Ее прервал лишь приказ мужчины средних лет. Некоторые отправились в ночной дозор, а остальные заснули возле костра. Постепенно восстановив душевное спокойствие, Кайян лег, закрыл глаза и расслабился. Через час он вдруг услышал голос старого демона. «Хозяин, что-то не так?» Кайян тут же открыл глаза. Стражники, спящие возле костра, тяжело дышали. Путешествуя по пустыне, они никогда не спали крепко, даже если их окружали сослуживцы и друзья. Они всегда были бдительны. Они закрывали глаза лишь для того, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Однако на этот раз все спали крепким сном. В прошлые дни такого никогда не случалось. Кайян понял, что ему понадобится немало усилий, чтобы разбудить их. Глава 168. Неожиданное нападение. Бойцы отвечали за защиту дам, поэтому не могли работать спустя рукава. Это означало, что кто-то подсыпал им в пищу снотворное. В голове Кайяна всплыло, как вел себя мужчина средних лет. Тогда он все понял. В его глазах Кайян был всего лишь нищим, и он не хотел, чтоб нищий помешал его планам. Сопротивление обычного человека нельзя было сравнить с сопротивлением бойца. Если бы он потерял сознание, это вызвало бы у всех подозрение. Это не причинило бы Кайяну вреда, но для мужчины это было поводом для беспокойства. Итак, он грозил ему и отказывался дать обычную порцию обеда. Это объясняло вздох облегчения, который вырвался у него, когда Кайян отвернулся. Труднее всего уберечься от вора в собственном доме. Чего пытается добиться хитрый стражник? Он делает это ради богатства, красавиц в экипаже или чего-то другого. Кайян надеялся, что его предположения ошибочны, поскольку у юной леди и ее верной служанки Цуэр были добрые сердца и намерения. Он считал, что люди с добрыми сердцами заслуживают хорошей судьбы. Когда он подошел к бойцу, который лежал ближе всех, и проверил пульс, он похолодел. К кривущему костру подползли несколько незаметных силуэтов. Они медленно вытащили мечи из ножен и поднесли их к шеям своих компаньонов. Раздался свист, и повсюду заплескалась кровь. Вскоре души тех, кто не был причастен к заговору, отправились в ад. Кайян не смел пошевелиться. Хотя он достиг уровня трансформации Ци, они превосходили его численностью. Стражник средних лет достиг уровня истинного элемента. Любой опрометчивый поступок будет стоить ему жизни. Он даже не мог сказать, кого именно видит. Старику с ними, если это так, то побег не будет проблемой. Кайян спокойно подошел к карете, на облучке которой сидел старику. Он увидел, как мужчина средних лет хладнокровно смотрит на старика У, затем он услышал шум металла, выскальзывающего из ножен. Подняв с земли камешек, Цинли изо всех сил сжал его пальцами. Он запустил им в старика У, пытаясь разбудить его. Кайян решил не использовать слишком много юаньцы, если ему придется раскрыть себя. К сожалению, камешек ударился о длинный меч, который держал мужчина средних лет. В ночной тишине звон показался несравнимо громким. Это заставило мужчину насторожиться. Стоило ему услышать, как камешек ударился о меч, его глаза широко распахнулись, и он нерешительно замахнулся на старика У. В этот критический момент старик У открыл глаза и, видимо, благодаря инстинкту, уклонился от удара. Он едва успел уклониться. Меч вонзился ему в плечо, и из плеча брызнула кровь. Боль мгновенно отрезвила его, он щелкнул кнутом. Отдалившись от разочарованного охранника, он сердито крикнул: «Чжан Дин, так это твоих рук дело». Чжан Дин не ответил, вместо этого он готовился к сражению со стариком У. Кайян обнаружил, что большинство стражников, которые до этого крепко спали, начали просыпаться. Он с облегчением вздохнул. Кажется, Чжан Дин усыпил их очень осторожно, не желая отравить. Однако он использовал не самые сильные лекарства и по другой причине. В конце концов, чем сильнее лекарство, тем сильнее его запах. Но тщательно спланированную схему разрушил камешек. Если бы не металлический звон, Чжан Дин и его сообщники убили бы всех. Сонные бойцы непонимающе оглядывались. Затем кто-то закричал: «Сунь Цзян Мин мертв. Кто убил его?» Он не успел договорить, ощутив холодное прикосновение к груди. Он понял, что в него вонзился длинный меч. «Что ты делаешь, Дяохун?» Слабо взвыл он от боли. Проверенный товарищ нанес ему удар в спину. Бойцы не успевали ничего понять, сразу же погибая. Вскоре они смогли гневно ответить на неожиданное нападение. Две группы поделили поле боя. Одна группа, оставаясь преданной, защищала экипаж, а другая состояла из Чжан Дина и его сообщников. Чжан Дин и старик У ожесточенно сражались друг с другом, и среди шума можно было расслышать злые голоса. Кайян решил тихо прокрасться к карете, освещенной лунным светом. Он хотел сбежать, но не мог забыть Цуэр и заботу последних дней. Ему сложно было бросить ее. Три женщины в экипаже тоже проснулись от шума. Когда Кайян подошел к экипажу, он услышал недовольный голос Цуэр, которая жаловалась. «Глухая ночь, с кем они могут столкнуться?» Хныкая, они пытались надеть одежду, которая сильно шуршала. Кайян быстро ворвался внутрь экипажа. «Кто?» Потрясенная Цуэр ударила Кайяна в лицо двумя бледно-розовыми кулаками. «Не бейте меня, это я!» Застенчиво сказал Кайян, прикладывая все усилия, чтоб схватить Цуэр за руки. «Бедняжка нищий», — услышав голос Кайяна, Цуэр сжала зубы. «Убирайся отсюда, больной извращенец». Она снова попыталась ударить Кайяна. Мадам и юная леди тоже были напуганы поведением Кайяна. «Молчи». Кайян зажал ей рот рукой, заставив замолчать. Она хотела возразить, но вместо этого лишь сглотнула слюну. Когда все успокоились, Кайян заметил, что Цуэр в одном нижнем белье, которое смялось во время драки. Кайян заметил, что это довольно возбуждающее зрелище. «Чжан Дин предал вас. Слушайте, о чем говорят снаружи», — поспешно объяснил Кайян. Его вторжение в экипаж было грубым, потому что была середина ночи, и несколько эротичным, потому что три красивые женщины не были одеты должным образом. Он взглянул на тела мадам и юной леди, но сразу же отвел взгляд, чтоб избежать неприятностей. Задумавшись об этом, Кайян понял, насколько смелыми оказались эти женщины, раз спали в одном лишь нижнем белье, находясь в настолько незащищенном экипаже, окруженном мужчинами. Юная леди сохранила целомудрие и достоинство, но у мадам, к сожалению, было гораздо меньше одежды. Свет в экипаже был очень тусклым, но темнота не помешает Кайяну, если он захочет приглядеться. Трое женщин внимательно слушали, как старик усердито ругает Чжан Дина. Время от времени раздавался ледяной хохот. «Как он мог предать нас?» – удивилась Цуэр. Мадам и юная леди прикрылись постельным бельем. Их лица были необычно бледными. «Пожалуйста, оденьтесь, и я постараюсь увести вас отсюда», – с беспокойством предложил Кайян. Он не знал, как долго старику и выжившие верные стражники смогут противостоять нападению. Он не знал, кто посмеется последним, но одно было ясно: им больше нельзя здесь оставаться. Слова Кайяна тронули трех женщин. Они поняли, в какой ситуации оказались. Мадам, вспыхнув красным, дрожащим голосом сказала: «Бедняжка нищий, ты можешь оставить нас, чтоб мы могли одеться?» Кайян обернулся, посмотрел ей в глаза и напомнил о критической ситуации. «Мадам, если вы хотите спасти свою жизнь, предлагаю вам не обращать внимания на такие мелочи. Я покину экипаж, как только у нас будет план побега». Мадам легко кивнула, приняв его предложение. Три женщины, переполненные ужасом, торопливо одевались при Кайяне. Они по-прежнему смущались, хотя Кайян стоял к ним спиной. Мать и дочь одевались в присутствии нищего незнакомца. Они не могли даже представить, что такое случится. Но сейчас им оставалось лишь скрывать неудовольствие. Цуэр приняла ситуацию легче них, потому что была лучше знакома с Кайяном. Быстро одевшись, она помогала мадам и юной леди. Как только женщины оказались готовы, Цуэр произнесла дрожащим голосом: «Нам нужно спешить». Кайян выглянул из-за занавесок. Его лицо помрачнело, и он холодно сказал: «Кажется, наше время истекло». Послышался жалкий вскрик старика У. Через несколько минут звуки сражения утихли. Вероятно, старику и верные стражники были мертвы. Снотворное не покинуло организм полностью, так что они не могли сражаться в полную силу. Чжан Дин и его приспешники были удивлены. Даже если бы их было меньше, они бы все равно взяли верх. «Дряхлый старикашка!» — раздался слабый кашель. Этот кашель принадлежал Чжан Дину, который, кажется, был обижен на старика У. Кайян увидел брезжащий луч надежды. «Что мы будем делать?» Цуэр схватила Кайяна за руку и заплакала от страха. Мадам и ее дочь смотрели на него, ожидая помощи. Единственной надеждой трех женщин был жалкий нищий. «Не нужно паниковать. Мадам, вам нужно отвлечь его, поговорите с ним. А я пока попробую избавиться от него», — тихо произнес Кайян, а затем глубоко вздохнул, успокаивая нервы и сердце. В конце концов, мадам — это мадам. Ситуация была скверной, а лицо ее побледнело, но она кивнула. Она не была сбита с толку, как Цуэр или юная леди. Кажется, к экипажу приближались шаги. Кайян понял, что шагают пятеро. Цуэр прижалась к Кайяну. Он ощущал дрожь ее нежного и очаровательного тела. Звуки шагов, раздающиеся в чернильно-темной ночи, напоминали топот злых духов, которые хотят забрать у них жизни. Шаги утихли прямо возле экипажа. Чжан Дин кашлянул и глухо простонал: «Мадам, юная леди, пожалуйста, выходите». Мадам дрожащим голосом спросила: «Чжан Дин, мой муж обращался с тобой, как с кровным братом, почему ты так поступил?» В ее словах слышались ненависть и горечь. Чжан Дин предал ее доверие. Немного подумав, Чжан Дин ответил: «Извините меня, мадам, но птицы умирают за еду, а люди гибнут за металл. Учитель умер, оставив после себя богатую собственностью, а у вас, мадам и юная леди, нет сил даже на то, чтобы убить цыпленка, что уж говорить о защите собственности. Так все дело в богатстве, улыбнулась мадам. Остальные считают так же, да, уверенно ответил Чжан Дин. Мадам печально улыбалась, качая головой. Если так, то вы, должно быть, в самом начале решили провернуть это. Чжан Дин, пожалуйста, во имя нашей прежней дружбы, пощади мать и дочь. Мы надеемся уйти хотя бы живыми. У нас нет других намерений. Мадам просила об этом, потому что не могла полностью положиться на Кайяна. Хотя он вел себя спокойно, он был всего лишь нищим. Как такой человек мог противиться силе Чжан Дина? Глава 169. Пережить бедствие. Чжан Дин слушал мадам, но оставался равнодушным. Затем он покровительственно сказал: «Мадам, юная леди, пожалуйста, выходите из экипажа, и мы обсудим детали». «Неужели тебе действительно нужно быть таким жестоким?» — разочарованно крикнула мадам, когда Чжан Дин не подчинился. «Конечно же, он планировал решить проблему радикально». «Мадам», — строго сказал Чжан Дин, — «если вы будете послушной, как прилежный ребенок, мы обязательно сведем ваши страдания к минимуму, когда будем вас убивать, иначе. Что ж, проще говоря, мне стыдно, но я восхищался тобой в течение долгого времени, но, к сожалению, в те дни я не мог мечтать даже об аромате твоих духов. Однако я думаю, что смогу исполнить это желание перед тем, как убью тебя». Мадам задрожала и сжала руки так, что ее кулаки побледнели. Она представляла, что с ней может сделать Чжан Дин, и какая судьба ее будет ждать, если это произойдет. «Бессердечный и жестокий ублюдок», — сердито сказала Цуэр. Чжан Дин усмехнулся. «Интересно, Цуэр, будешь ли ты говорить то же самое, если кто-то заберется тебе под одежду?» Несколько предателей дико рассмеялись. Кто-то добавил: «Я подарю тебе любовь, Цуэр». Она побледнела и спряталась за Кайяном. Три женщины дрожали так сильно, что экипаж начал покачиваться. «Мадам, я даю тебе 10 секунд, чтобы вы рассмотрели мое предложение и вышла из вагона. Я обещаю, что подарю тебе женское счастье, а потом похороню со всеми приличиями», — решил Чжан Дин. Мадам закрыла глаза, и по ее щекам потекли слезы. Она в отчаянии схватила дочь за руку. Через несколько мгновений, ожесточившись, она открыла глаза. Досадливо улыбнувшись дочери, она продемонстрировала, что приняла решение. Это лучше, чем обидеть кого-то и прожить несчастную судьбу. Прежде чем она успела заговорить, Кайян остановил ее. Он успокаивал ее, медленно, но решительно мотая головой. 10 секунд прошли быстро. Снаружи раздался нетерпеливый голос Чжан Дина. «Похоже, мадам хочет, чтоб я был грубым». Подняв занавес, Чжан Дин вошел в экипаж. Когда он ступил на первую ступень, перед ним появилось покрытое грязью лицо, которое ухмылялось, открывая два ряда чистых белых зубов. Жалкий попрошайка. Это было лицо попрошайки, которого он подобрал несколько дней назад. Чжан Дин был ошеломлен. Он был так занят мыслями о мадам, что не заметил в экипаже четвертого человека. Его обидело то, что он, боец истинного элемента, испугался жалкого попрошайку. Когда Чжан Дин собрался схватить Кайяна и отбросить его в сторону, его встретили 5 молниеносных ударов. Кайян, не пытаясь даже уклониться от схватки, яростно бил его. «Какая скорость!» Чжан Дин был поражен скоростью Кайяна, но когда он снова посмотрел на людей в экипаже, то презрительно усмехнулся и воскликнул: «Приговорены к смерти». Он не ощутил разрушительной силы ударов жалкого попрошайки. Чжан Дин прицелился в лицо Кайяна и гневно сказал: «Я убью тебя». Несколько подчиненных Чжан Дина готовились к очередному сражению, когда услышали крик своего босса. Он кинулись к Кайяну. «Бедняжка нищий!» — с тревогой крикнула Цуэр. Она даже не думала, что Кайян может оказаться мастером, который обманул Чжан Дина. Эхо ее голоса даже не утихло, а Чжан Дин уже изменился в лице, и его грудную клетку залила боль. Он побледнел, его глаза почти выдавило из орбит, из-за чего выглядел он довольно жутко. В следующий миг грудная клетка Чжан Дина взорвалась, и кровь расплескалась повсюду, когда пылающая энергия Ян вошла в его тело. Впечатление Чжан Дина мгновенно изменилось. Его мужество было сломлено, его тело застыло от испуга. Он поспешно активировал истинную ци, чтоб вылечить рану на груди. Кровь била из груди Чжан Дина со звонким журчанием, заливая все красным. Выйдя из экипажа, он жалобно закричал. В конце концов, он был бойцом истинного элемента, и простой человек не мог так легко пробить его броню из истинной ци. Удар пылающего солнца не отбросил его в сторону, но нанес большой урон. К его счастью, этого было недостаточно, чтоб лишить его жизни. Внутренности, вылетевшие из грудной клетки Чжан Дина, забрызгали трех женщин. Когда Чжан Дин направился от шока, в экипаже раздались крики. Атакуя Кайяна, подчиненные Чжан Дина видели только мираж, который быстро исчезал из поля зрения. Их атаки терпели неудачу. В такой ответственный момент он смог применить технику перемещения, которую оттачивал почти месяц. Маниакально хохоча, старый демон вошел в шило душилом и превратился в черный туман, который окутал бойцов и ввел их в замешательство. «Что это за призрак?» – послышался в тумане крик. Через секунду за спиной этого бойца вдруг появился Кайян и ударил его в спину. У жертвы было не очень много сил, так что стоило энергии пылающего солнца войти в его тело, он сразу же побагровел. Старый демон, воспользовавшись моментом, проник в его тело. Вскоре демон вышел, а человек, упавший на землю, через несколько секунд взорвался, став кровавым туманом. Старый демон странно засмеялся. В конце концов, его душе было 10 тысяч лет. Хотя его силы ослабли, этот страшный смех все равно заставлял людей дрожать. С помощью Кайяна он мог смести любые препятствия. Из-за его техники перемещения Чжан Дин потерял все подчиненных. Все они разорвались на кровавый туман и мясное крошево. Чжан Дин сошел с ума. Он посмотрел на Кайяна и зарычал, не в силах осознать происходящее. «Жалкий попрошайка, ты прикинулся свиньей, чтоб сожрать тигра». Он считал попрошайку обычным человеком, а тот, в самый ответственный момент, стал самым серьезным препятствием у него на пути. Все сорвалось в самый последний момент. Как Чжан Дин мог оставаться спокойным? Кайян тяжело ранил его, его глаза побагровели. Он смотрел на него, желая ему безграничной боли, и даже подумал, что, когда Кайян умрет, он выпьет его кровь и съест его плоть. Кайян, облитый кровью, спокойно ответил, «Сколько у тебя осталось сил?» Если бы Чжан Дин был на пике своих сил, Кайян победил бы его при помощи звездной метки. Иначе надежды на победу не было. К сожалению, звездная метка активировалась слишком долго, поэтому не подходила для сражений, где все решали мгновения. Чжан Дин изрядно ослабел. Сражаясь со стариком У, он потратил много сил, а внезапная атака Кайяна лишь усугубила это состояние. Его грудь была залита кровью, так что его слабость была очевидна. Кайян был бесстрашен. «У меня осталось лишь 20% моих сил, но этого более чем достаточно, чтоб убить тебя», — прорычал Чжан Дин. Меч полетел в сторону Кайяна, словно луч света. Чжан Дин поклялся, что убьет Кайяна. Прежде чем меч достиг цели, из шила душилома донесся жуткий смех старого демона, и вдруг из ниоткуда возник барьер, защищающий Кайяна. Ослабший Чжан Дин не мог пробить его. Он удивился. Это же божественное оружие. У него был большой боевой опыт, но он никогда не видел такое странное божественное сокровище, как шило душилом. Чтоб создать щит, сокровище даже не понадобилось активировать. Оно непрерывно издавало зловещий смех, заставляя дрожать от страха. Это сокровище было странным. «Это сокровище отнимет у тебя жизнь», — вдруг произнес Кайян. Его слова раздались за спиной Чжан Дина. От такого резкого перемещения у него волосы встали дыбом. «Как он так быстро оказался рядом со мной?» Он внимательно смотрел на него, но видел лишь, как вокруг него мелькает фигура жалкого попрошайки. «Это лишь иллюзия», — подумал он. Он снова взмахнул мечом, но удар был напрасным, потому что разрубил воздух. Кайян увернулся и нанес ответный удар кулаком. Чжан Дин не смог избежать такого неожиданного нападения, поэтому, жалко завопив, упал на землю, а его рука взорвалась. Кулак Кайяна ударил его по лопатке. В него вторглась предельно чистая юаньцы. Эта юаньцы не могла принадлежать бойцу трансформации Ци, и это еще больше сбило Чжан Дина с толку. Хотя Кайян провел с Суянь всего два сеанса совместной культивации, эффект уже был. Все это было связано с искусством объединения инь-ян. Хозяин и слуга атаковали безупречно и неумолимо. У Чжан Дина не было шансов на спасение, и уже через 5 минут он с головы до ног был залит кровью. Чжан Дин был ошеломлен, ему не хватало сил сопротивляться. Он знал, что умрет здесь, если не сбежит. Но Кайян и старый демон не давали ему уйти. Они преградили ему все пути. Удар пылающего солнца заставлял Чжан Дина обливать свежей кровью. Он терял концентрацию. Старый демон понял, что момент настал, и проник в тело Чжан Дина. Чжан-Дин изумился, как и его погибшие товарищи. Постепенно из его взгляда ушла осознанность, и он рухнул. Старый демон, дико смеясь, превратился в туман и исчез в кончиках пальцев Кайяна. В этом бою старый демон поглотил много душ, и это помогло ему поправиться. Кайян стоял на месте, тяжело дыша. Этот бой истощил его юаньцы. На этот раз он не использовал неукротимую волю золотого скелета, потому что сражение с Чжан-Дином было не таким сложным. Но Кайян понимал, что его силы пока еще слишком малы. Если бы Чжан-Дина до этого не ранили, его нападение не увенчалось бы успехом. Если бы не запасы жидкости Ян, он не смог бы победить эксперта такого уровня. Три удара пылающего солнца должны были израсходовать всю юаньцы. Если бы на месте Кайяна был кто-то другой, он бы уже давно превратился в иссушенный труп. Он нанес почти 10 ударов пылающего солнца. Другой боец такого же уровня не смог бы достичь такого результата. Не скоро успокоившись, Кайян медленно пошел к экипажу. Услышав звуки приближающихся шагов, женщины занервничали, а Цуэр спросила дрожащим голосом: «Это ты, бедняжка нищий?» «Угу», – прошептал Кайян. Занавески поднялись, и за ними показались бледные щеки Цуэр. Мадам и юная леди смотрели на него с беспокойством. «Что с ними случилось?» – спросила Цуэр, осматриваясь. «Они мертвы». Цуэр открыла рот, не веря своим глазам. Мадам и юная леди от неожиданности вздохнули. Они думали, что обречены на поражение, и даже не надеялись пережить бедствие. Ощущение смерти, пронесшееся мимо, сильно ослабило их. Женщинам, пережившим произошедшее, казалось, что они превратились в желе. «Вам не нужно выходить из экипажа, я поищу выживших», — убедил их Кайян. Затем он развернулся и пошел к костру, чтоб найти хоть одну живую душу. Глава 170. Морской город. Через время Кайян вернулся к ним со скорбным взглядом. «Что такое?» — с напряженным взглядом спросила мадам. «Все мертвы», — пробормотал Кайян, покачав головой. «Чжан-Дин и его помощники определенно добились своего. Люди, умершие во сне, погибли от ранений жизненно важных органов, а люди, погибшие в бою, лежали безжизненными избитыми телами. Вся стража погибла. Выжили только Кайян и три женщины». Юная леди в экипаже рыдала. Глаза Цуэр опухли и покраснели, но она, кажется, плакать не собиралась. Она терла глаза. Мадам пережила множество трагедий, поэтому подавила слезы, хотя в душе сильно горевала. «Птицы умирают в поисках еды», — шепнула мадам. Казалось, он насмехалась над кем-то, высмеивала и выговаривала его. Кайян видел, что женщин захлестнуло страдание, но прервал их. «Итак, что вы теперь собираетесь делать? Вы еще хотите попасть в морской город?» Мадам, вернув себе сосредоточенность, мягко кивнула. Она с надеждой посмотрела на Кайяна и спросила: «Молодой герой, не мог бы ты довести нас до города по этой дикой местности?» Их окружала дикая природа, не подчиняющаяся законам ни одной страны. Как они могли продолжать путешествие самостоятельно, пережив такую трагедию? Цуэр схватила Кайяна за руку и жалобно сказала: «Бедняжка нищий, у тебя нет другого выбора, ты должен нести за нас ответственность». «Цуэр», — упрекнула мадам, — «ты не должна быть такой невежливой». Пока они не узнали, что Кайян не жалкий нищий, а знаток боевых искусств, они почти не обращали на него внимания. Теперь Кайян стал их благодетелем, и они забыли о равнодушии. Кайян бросил взгляд на Цуэр и согласился: «Поскольку нам остался лишь день пути, я провожу вас». «Премного благодарна, юный герой», — облегченно вздохнула мадам. «Я знала, что ты не оставишь нас», — с энтузиазмом поблагодарила Цуэр, в отличие от мадам, которая тщательно подбирала слова. Юная леди, до сих пор не вымолвившая ни слова, вдруг открыла рот, и раздался высокий, резкий голос: «Воздух пахнет кровью, это привлечет чудовищ. Было бы лучше, если бы мы отправились как можно скорее. Уже завтра вечером мы должны быть в морском городе». Мадам колебалась, но все равно спросила: «Юный герой, могу я тебя побеспокоить?» «Что такое?» — пробормотал Кайян, глядя на нее. «Многие из тех, кто погиб здесь сегодня вечером, лишились жизни, защищая нас, и я не хочу, чтоб их трупы изуродовали животные, монстры или погода.